Вечером, лежа на палубе рядом с подругой, Сандра говорила Леа о своем намерении написать книгу об амазонках. Этой цели я посвящу остаток жизни. Сандра, как странно слышать такие слова из уст 24-летней красавицы. Ой, ты совсем девочка, Леа. И к тебе еще не приходило чувство нелепости жизни. А ко мне приходило. Очень длинное у нас детство. Почти 20 лет. И такая же будет длинная и нудная старость. Тем более, что живем мы теперь дольше наших ровесников-мужчин. Подумаешь об этом. Честное слово, становится так тошно. Ой-ой-ой, ну пока-то тебе жаловаться не на что. Да уж, но это мне пока принесло куда больше несчастья, чем счастье. А вот насчет детства ты права. Не знаю, как у кого, а у меня самое яркое впечатление от детства – это вкусная еда, лакомство какое-нибудь. Да, ты знаешь, у меня тоже. А потом еще чисто физическое ощущение мира. Ну, например, почему-то хорошо запомнилось, как меня возили в морскую водолечебницу, понимаешь? Да. Осталось чувство прохладных и мокрых плит из этого пестрого искусственного камня под босыми ногами. Ой, запах моря и хвои в теплой ванне. Ой, и еще тысячи подобных блесток памяти чувств. Да, это верно, Сандра. Я воспринимала мир точно так же. И переменилось во мне все лишь после первого большого разочарования, первых утрат. Я поняла жизнь не как постеленный мне пестрый ковер, а как путаницу противоречивых чувств. И еще как предстоящее испытание, да? Да нет, не совсем так. Девушки! Да? Девушки, все, кончайте философствовать. Завтра мы плывем на рассвете. Решительный день. Ой, какое счастье, что погода держится. В шторм этого прибоя не одолеть. И правда, пошли спать. А, я вся как избитая ревнивым мужем. Обстоятельно и с достаточной злобой. Откуда ты знаешь-то? Ну, пойдем.